Эпиграфы. Ах, какой аромат тут был, какая красота! Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Ганс Христиан Андерсен, «Снежная королева». Эльза, я ненавижу тебя. Генрих. А господин дракон на это велел сказать, что умеет награждать верных слуг. Эльза, Ланселот убьет твоего дракона. Генрих, а на это господин дракон велел сказать, посмотрим. Евгений Шварц, дракон. Внимание! Автор честно предупреждает о наличии в Эдеме растений, которые более нигде не произрастают, поэтому напрасны попытки навести справки о них во всевозможных справочниках.